Ты крепко влип, парень, — сказал я торопливо, — но я дам тебе возможность ускользнуть, ибо не выношу Мэйси. Они ведь пытаются пришить тебе убийство Диксона. Я виделся с Мэйси сегодня днем, и им сейчас необходимо во что бы то ни стало найти козла отпущения и представить городу убийцу. У них есть ордер на твой арест и арест Старки. Его лицо вытянулось. Брехня! Он недоверчиво поглядел на меня. Я не понимаю, о чем вы говорите, Стенсер. Это ведь ты убил Диксона, чтобы забрать у него фотографии похищенных девушек. Ты его убил по приказу Старки. Ты ж кто думал, хозяин тебя прикроет? Возможно, он бы тебя и прикрыл, став мэром, но у нас есть снимки из трупа Диксона, доказывающие, что он был задушен. Как только мы придадим этому делу огласку, не избежать шума, может даже вмешаться ФБР. И Мэйси понимает, что единственное средство спасти свою шкуру — найти убийцу. Старки согласился выдать им тебя, идиот. Веришь ты мне или не веришь, но это именно так. Полицейские уже ждут тебя на улице с наручниками, понял, дубина? Едва я закончил свой короткий монолог, по ту сторону двери прогремел выстрел. Пуля пробила дверь и ударилась в стену. Я выстрелил в ответ. За дверью кто-то грязно выругался. Джефф кривил губы от страха и злости. «И все же ты врешь, Спенсер!» — прошептал он. «Ты блефуешь! Все вы таковы!» Я рассмеялся. «Ну, кретин, пошевели же мозгами, если они у тебя есть! Зачем ты нужен, Старки? Он найдет дюжину таких, как ты! Если же Старки сдаст тебя с потрохами полиции, успех на выборах считай у него в кармане. Ты что же думаешь, он откажется от этого ради тебя?» Я указал ему на слуховое окно. «Смывайся через этот выход, он удобнее». Он не успел мне ответить. В дверь выстрелили 3 раза, но нас это нисколько не побеспокоило. «Но что же все-таки происходит?» — спросил он, пытаясь хоть что-нибудь понять. «Черт возьми!» Я был вне себя. «Чего ты еще от меня хочешь? Убирайся, пока полицейские не схватили тебя. Мчись из города на 4-й скорости. Если ты не совсем дурак, ты еще сможешь ускользнуть из этой ловушки». Наконец-то до него начало доходить. Да, я блефовал, но я был недалеко от истины. «Ловушки!» — повторил он с глупым видом. «Ну, послушай же меня, болван!» — продолжал я психообработку. «Старки тебя уже предал, полиция сидит у тебя на хвосте, а я даю возможность тебе убежать. Это ты хоть понимаешь?» Он посмотрел на дверь. Его физиономия налилась кровью. «Сволочь!» — процедил он сквозь зубы. «Сматывайся же побыстрее!» — закричал я. «Мне еще надо потолковать со Старки!» «Но мне тоже хочется потолковать с ним». Однако он больше не сопротивлялся. Одним прыжком вскочил на подоконник слухового окна и тяжело вывалился на крышу. В этот момент издалека послышался вой сирены полицейской машины. Лучшего даже я не ожидал. Он уже громыхал по крыше. Одри смотрела на меня округлившимися глазами. «А нам что с вами делать? Они ведь не выпустят нас отсюда». «Не волнуйтесь, дорогая, у меня есть небольшой сюрпризик для Старки». Я подошел к двери, осторожно отпер ее и затем распахнул. «Эй вы!» — закричал я. «Передайте вашему Старке, что я хочу с ним поговорить!» В ответ раздались выстрелы. «Прекратите немедленно!» — заорал я во все горло. «Позовите Старки, у меня для него важное сообщение!» Наступила тишина. Я услышал, как за стеной о чем-то переговариваются. Наконец чей-то голос произнес: «Бросьте пистолет сюда, в дверь, и выходите с поднятыми руками». «Нет, только не это», — в ужасе прошептала Одри. Я улыбнулся ей, бросил пистолет и услышал, как он грохнулся о ступени лестницы. Я вышел из мансарды, подняв руки вверх, и тут же почувствовал, как мне под ребра уткнулось что-то твердое. На лестничной площадке стояли 4, среди них Старки. Он подошел ко мне. «Обыщи его», — приказал он маленькому человеку. Тот тщательно похлопал по моему телу и знаком показал, что ничего нет. «Старки, мне нужно с вами поговорить». — спокойно сказал я, — но только без свидетелей, тет-а-тет. Мой тон, деловой, хладнокровный, видно, оказал определенное действие. Старкий шагнул в мансарду, я вошел вслед за ним. Предварительно, правда, хозяин вынул из замочной скважины ключ и передал его парню в черном. Я захлопнул дверь. У Одри было очень напряженное лицо, но глаза выдавали профессиональное любопытство. «Послушайте, Старки», — бросил я небрежно, — «мы с вами могли бы заключить хорошую сделку. У меня ваша дочь Эдна». Если бы даже лошадь легнула его в лицо, эффект не был бы таким. Лицо Старки задрожало, он широко раскрыл свои рыбьи глаза и тяжело опустился на кровать. Дышал он прерывисто, со свистом. «Послушайте, Спенсер», — наконец заговорил он, выдержав паузу, — «вам не следовало этого делать. Вы же влипли по уши. Даже, наверное, не понимаете, как вы влипли». Я спокойно закурил сигарету. «Ну, это мы еще посмотрим, кто из нас по уши в дерьме. Это вы и ваша банда влипли, так что вряд ли удастся отмыться. Предлагаю простой обмен. Вы отпускаете Одри и получаете свою дочь». Он поднял на меня сверкающие от бешенства глаза. «Где она?» «В надежном месте». Я уселся на стул напротив него. «Но вы у меня еще заговорите», — угрожающе сказал он. «Я умею заставлять говорить таких сволочей, как вы. Как хотите, Старки. Не надоело вам все время переступать черту, а? Я должен позвонить через 10 минут, иначе парни, у которых находится Эдна, начнут ею заниматься похлеще вашего». Он сжал кулаки. «И постарайтесь меня внимательно выслушать», — продолжал я, — «не будем терять время зря. Мне нужен кто-нибудь, кому можно было бы предъявить убийство Диксона. Пусть это будет Джефф. Давайте сыграем. Но если вы будете мне ставить палки в колеса, я подниму вас на воздух с Джеффом и всей вашей бандой». «Диксон умер от остановки сердца», — сказал он не очень-то убежденно. «Ах так?» Я подошел к нему вплотную. «Вы хотите играть в оловянных солдатиков?» «Нет, Старки, это ваш человек убил Диксона. Несомненно, он действовал по вашему приказу. Но я не хочу вешать это убийство на вас. Вот поэтому-то я предлагаю подставить Джеффа Гордона. Отдайте его Мэйси, и ваши ставки в этом городе повысятся. В противном случае я еще серьезнее примусь за дело и докажу, что Джефф действовал по вашему приказу, и не надейтесь, что Мэйси удастся выйти сухим из воды. Как только я сообщу в Вашингтон о том, что здесь совершаются беззакония под прикрытием шефа полиции, вами всеми займется ФБР. Кроме того, все-таки пора вам подумать, Старки. Парни, которые ее охраняют, не любят тощих. Они разрежут ее на кусочки и пришлют их вам по почте, если я не выйду отсюда. Вот и все, что я хотел вам сказать. Нравится вам это или не нравится? Вы с ума сошли? Он готов был броситься на меня. Неужели вы надеетесь, что этот блеф кончится для вас благополучно? «Могу я позвонить своим ребятам?» Перебил я его, взглянув на часы. «Прошло больше 10 минут. Я должен их поторопить, они ждут моих указаний, и вы, Старки, еще пожалеете». Он не пошевелился, когда я взял телефонную трубку. Только на верхней его губе выступили капли пота. Казалось, его вот-вот хватит апоплексический удар. Так он был красен. Я набрал номер, трубку поднял Рэг. «Я здесь, со Старки. Мы приходим к консенсусу. Да, в общих чертах он согласен. Не трогайте девчонку до тех пор, пока я не позвоню. Я приеду через 4 часа. Если меня не будет, отрежьте ей уши и пришлите их Старки». Я повесил трубку, посмотрел на Старки и понял, что он спекся. «Поехали», — сказал я. «Вы, я и девочка отправимся к Мэйси. Вы скажете ему, что Гордон убил Диксона, а я отдам ему фотографии. Старки поднялся, мгновение поколебался, потом двинулся вслед за нами. «Идите впереди, старина», — сказал я. Мы вышли по коридору перед изумленными людьми Старки и спустились по лестнице. В подъезде я сказал ему: «Мы подождем вас здесь, поймайте такси, Старки». Он молча распахнул дверь. Едва он вышел на улицу, я быстро схватил Одри за руку и оттащил ее от двери, как раз в тот момент, когда снаружи раздались выстрелы. Рядом с нами находилась еще какая-то дверь. Я открыл ее, втолкнул Одри в пустой кабинет и быстро запер за собой дверь. На улице снова грохнул выстрел. В доме кто-то закричал, послышался топот бегущих людей. «Что произошло?» — спросила Одри, она была мертвенно бледна. «Мне кажется, мы только что потеряли вашего друга». Я пересек комнату и направился к другой двери. Открыв ее, я внимательно осмотрел бильярдный зал, который был сейчас пуст. «Пошли отсюда скорее». Я взял Одри за руку. Мы побежали мимо бильярдных столов к окну. Вылезли наружу и вдвоем по пожарной лестнице быстро спустились вниз. Со стороны фасада все еще слышался вой полицейской сирены и свистки. Мы бегом перебежали газон, перелезли через невысокую изгородь и оказались на улице. Перед домом Старки собралась большая толпа. Полицейские машины стояли на другой стороне улицы, несколько копов пытались проложить себе дорогу через толпу. На углу улицы я заметил свободное такси. Оно медленно приблизилось к нам. Я сошел с тротуара и сделал водителю знак остановиться. «Отель Палас». Я открыл дверцу и спросил шофера, что здесь произошло. Шофер бросил назад взгляд и скривился. «Пару парней убили. Вот все думаю, что ж такое случилось с этим проклятым городом?» — добавил он. Я помог Одри сесть в машину. «Город-то при чем?» — возразил я. «Вот люди — это да. Они, конечно, должны вас серьезно беспокоить. Меня?» — он нажал на газ. «Меня никто не беспокоит. Я ни во что не вмешиваюсь». Я улыбнулся Одри и шепнул ей. «Счастливый тип. Жить, ни во что не вмешиваться. Ничего тебя не касается. Каково?» «Вот от этого всеобщего равнодушия и возникают такие переплеты, в которые мы с вами попадаем». После того, что мы пережили в грязной мансарде, прекрасно обставленная спальня в номере отеля «Палас» показалась нам раем. Между двумя кроватями стоит столик с телефоном. Одри возлежала на одной из кроватей с сигаретой во рту, сложив руки за голову. Я сидел в кресле, на полу рядышком стояла початая бутылка виски. Я прихлебывал из стакана. «Неужели вы не понимаете, что вы сейчас меня компрометируете?» — лениво спросила Одри. Ей хотелось спать и, видимо, также избавиться от моего присутствия. «Возможно, — согласился я, — но я ничего не хочу предоставлять воле случая. Я не уверен, что Старки мертв, еще ничего не кончено. Вы не согласны, чтобы я охранял вас, Одри?» «Я еще не разобралась во всем», — уклончиво сказала она. «Вы сказали этому типу, что Старки выдал его полиции. Это что, и в самом деле так?» «Разумеется, нет. А как еще и можно было выгнать его на крышу? И потом,